Правило шестое. Найдите дело себе по душе. Сердце – безотказный инструмент, точно указывающий, хороши или дурны наши поступки, что за ними кроется и куда они нас могут привести. Чтобы разобраться, что важно, а что нет, ответьте себе, на что, собственно, тратится ваша жизнь. Здесь не может быть верных или неверных ответов, это слишком личный вопрос, но с собой-то вы можете себе позволить быть откровенным. На мою жизнь огромное влияние оказали две вещи – обстановка, в которой я рос, и случайно услышанное высказывание. Если моя душа или дух – единственное, что останется со мной после смерти, то пусть это будет лучшим, что у меня есть. Второе утверждение не имеет, по-моему, ничего общего с религией. Оно просто полностью совпадало с моим мировосприятием. Чем бы ни было то, что я возьму с собой, я все же должен проделать определенную работу, чтобы это было достойным. Как можно сделать это здесь, на Земле? Я экспериментировал, делал ошибки, был последователем и подражателем, читал и наблюдал. В общем, бился над этим вопросом всю свою сознательную жизнь. Мне кажется, единственный ответ – это жить достойно, чтобы не приходилось сожалеть о сделанном. Еще важно искать в людях хорошее, уважать их взгляды. Дав себе установку, что неблагополучное детство, не повод опускаться на дно, а напротив, стимул выкарабкиваться наверх, я обнаружил, что потребность избавиться от чувства детской бесприютности, да и вообще сбросить груз прошлых неудач знакома многим. Должно быть, это неблагоразумно, но я и не должен быть благоразумным. Я должен иметь цель, нечто, для чего меня крайне важно. У меня на лбу не горит буквы. Темплар посвятил свою жизнь, три точки. Внутренняя работа происходит в тишине, в моем сердце. Оно безотказный инструмент, точно указывающий, хороши или дурны мои поступки. Это за ними кроется и куда они меня могут привести. Вашу миссию определяете вы и только вы. Уолт Дисней, например, нес людям смех и радость. Определитесь, чем вы хотели заниматься в жизни, это сильно упростит ее.